Глава 11. Солнце палило над Стамбулом. Это было время завтрака. Вдоль крепостных стен авеню Едикюле арава разъездных торговцев продавала мятный чай, зеленый или розовый рахат-лукум, толстые лепешки. В углу, поглощенные созерцанием витрины с тканями, Малка и Лейла выглядели как трогательная влюбленная пара. На самом деле, воспользовавшись отражением в стекле, они наблюдали за входом в старый дом, расположенный позади них. Они были на улице уже 2 часа, и им казалось, что за ними следят все. В 50 метрах дальше 2 гориллы, вооруженные до зубов, дышали свежим воздухом на террасе арабского кафе. Им не хватало только гранат. Они раскричались, как орланы, узнав о вчерашнем инциденте. Сами они провели вечер за игрой в кункен, что является пределом умственной деятельности гориллы. Теперь они горели желанием перейти в рукопашную. «Он скоро выйдет», — прошептала Лейла. «Или с ним уже что-то случилось?» Это она завлекла Малку в самую глубь Стамбула, по другую сторону золотого полумесяца. Вдоль старых крепостных стен был лабиринт небольших улочек с деревянными домами, которые чудом еще сохранились. С самого утра она висела на телефоне. Она знала того типа. Это был мелкий кот, который не гнушался при случае ограбить припозднившегося прохожего. Много раз он использовал нож в драках. Разумеется, в тех случаях, когда у противника ножа не было. Лейла не была близко знакома с девушкой этого парня. К счастью, у нее оказался ее телефон. Сонным голосом она назвала имя типа — Амар Кати. «Наверное, он сейчас в тюрьме», — добавила она. «Его арестовали 1,5 года за нападение на 2 туристов в мечети султана Ахмеда». Малка и Лейла быстро оделись. Танцовщица знала девушку, которая должна была располагать сведениями о типе. Вместе с 2 гориллами они сели в такси и приехали туда, где они сейчас находились. Лейла поднялась одна, чтобы не пугать девушку. Та осторожно открыла. Волосы у нее были растрепаны, на ногах тяжелые домашние туфли. Она была с клиентом. Лейла рассказала ей историю об одолженных деньгах. Девушка усмехнулась. «Ты все еще можешь попробовать вернуть свои бабки. Этот ублюдок Амар живет недалеко отсюда, улица Ю-7. Если он в духе, то трахнет тебя. Если нет, задаст тебе взбучку». Несмотря на такую очаровательную перспективу, Лейла поблагодарила ее. И теперь они ждали. Малко начал проявлять нетерпение. Этот тип, его нить Ариадны, единственный реальный след, который может привести его к тому, что он ищет. «Если через 5 минут он не выйдет, мы пойдем туда», — сказал он Лейле. «Джонс и Брабек нас прикроют». «Не стоит, смотри». Это был он. Малко отчетливо видел его отражение в витрине. Все та же отвратительная физиономия, голубой морской свитер и старые штаны. Он направился в сторону Едикюле, которая вела к ипподрому. Малко и Лейла последовали за ним. «Займись им ты», — сказал Малко, — «иначе он что-то заподозрит». В тот момент, когда Лейла пошла вперед, Малко от неожиданности остановился. Из-за ворот появились 2 типа и встали у Амара по бокам. В плотной толпе Малко с трудом удалось разглядеть Амара, который шел метрах в 50 впереди. Но он отчетливо видел сопровождавших его типов. Один был блондином в мягкой шляпе, другой — темноволосым в синем костюме. Раздосадованная Лейла вернулась к Малку. «Последуем за ним. Подождем, когда он будет один», — сказал Малку. Гориллы следовали за ними на почтительном расстоянии. Малку продирался сквозь толпу, чтобы приблизиться к Амару. Он увидел, как Амар остановился у газетного киоска. «Купить издание о скачках». В этот момент у тротуара остановилась машина. Водитель просигналил, чтобы привлечь внимание Амара. Тот обернулся. Водитель что-то крикнул ему и тронулся с места. Амар улыбнулся и произнес: «Добрый день!» Потом он продолжил свой путь. Ему оставалось пройти не более 500 метров до вокзала. Малко ускорил шаг. «Его нужно перехватить до того, как он сядет в поезд», — объяснил Малко. Амар почти дошел до вокзала. Вдруг позади него прошел светловолосый человек. Темноволосый повернулся, будто для того, чтобы купить газету. Оцепеневший Малко увидел, как светловолосый поднял левую руку, в которой держал Кольт 38, и выстрелил в шею Амара. Пуля прошла сквозь мозг и вышла через лоб. Амар с сигаретой в зубах упал ничком, держа в руках газету. Малко помчался вперед, как сумасшедший, помахав рукой гориллам, чтобы они следовали за ним. Но ему с трудом приходилось прокладывать себе дорогу сквозь толпу, а гориллы были еще далеко. Светловолосый убийца выбросил револьвер и побежал к вокзалу. Он перепрыгнул через изгородь и оказался на платформе, к которой уже подходил поезд. Джонс и Брабек обогнали Малку. Они летели сломя голову, держась руками за рукоятки пистолетов. Они перепрыгнули изгородь через 2 минуты после убийцы. Тот их заметил. Он бросил черную шелковую перчатку, которую надел для того, чтобы не оставить на оружии отпечатков пальцев, и скрылся в зале, где продавали билеты. Брабек ринулся за ним. Светловолосый убийца обогнул очередь пассажиров и исчез в двери вокзала. Горилла отстранил толстушку с корзиной и оказался в 3 метрах от убийцы, когда на его пути возник поп в грязной сутане. «В сторону!» — заорал Брабек. И чтобы его лучше поняли, он вынул Кольт 357 Магнум и сунул его под нос служителю культа. Тот вскрикнул и кинулся на американца, изрыгая ругательство, которое только знал. Брабек безуспешно пытался отделаться от него. У попа была железная хватка. Малко подоспел в тот момент, когда поп кричал: «Арестуйте его! Помогите мне! Это убийца!» Брабека освободил Джонс, который хладнокровно выпустил обойму в потолок. Зеваки с криком разбежались. Поп тоже испарился, пригрозив: «Я вызову полицию!» Полиция прибыла через несколько минут. Возле трупа Амара собралась толпа. Понадобилось полчаса разговоров и телефонных звонков, чтобы убедить местного комиссара, что Джонс его не убивал. Наконец, все трое и Лейла смогли уйти. «Все это заранее спланировано», — подвел итог Малко. «Поп наверняка причастен к этому». «Не понимаю, почему они убили его», — сказал Джонс. «Он не мог знать, что его опознали. К тому же он работал на них». «Мы вышли на крупное дело», — ответил Малко. «Я еще не знаю, какое именно. Наши противники не станут рисковать. У меня есть одна мысль о том, что касается Амара. Вернемся в отель». Хризантем был уже у Хилтона и добросовестно наводил лоск на Бьюик. «Я рассказывал вам, что вчера вечером на меня напали в ресторане». «Да? Так вот, этот человек умер сегодня утром». «Умер? Пуля в голову, и он не покончил с собой». Глаза Малко в упор смотрели в глаза турка. Хризантему стало не по себе. Сегодня утром ему нанесли визит, и смерть Амара не имела отношения к этому визиту. «У них кусок льда вместо сердца», — подумал он, и кое-как улыбнулся Малко. «Полиция?» «Нет, кстати, будьте готовы после завтрака. Мы отправимся на прогулку». Перед тем, как подняться в свой номер, Малко отвел Джонса в сторону. «Не отходите ни на шаг от танцовщицы. Возможно, они захотят разделаться с ней, так же, как с Амаром». «А шофер, почему вы не предоставите его нам? Всего на час». «Это было бы недостаточно, и лучше держать его под контролем. При необходимости всегда можно обработать». Малко постучал в номер Н. Ее не было, а Нэнси отправилась в Нью-Йорк. Он пошел к себе и решил немного отдохнуть. Прежде всего, он погрузился в созерцание панорамной фотографии своего замка. Когда у него были неприятности, Вид замка всегда действовал на него, как укол бензендрина. Он снял пиджак, задернул занавески и погрузился в изучение плана библиотеки. Нужно было найти достаточно высокие панели, чтобы обить все стены. Он как раз слышал об одной партии, которая стоила целое состояние. Телефонный звонок оторвал его от старых камней. Он снял трубку. Это был консул. «Я нашел предприятие, которое пыталось снять Архангельск с мели. Это контора под названием «Белград и Ко». Работы велись около 3 месяцев. Все выполнялось по требованию турков, которые хотели освободить Босфор от этой посудины. А пожар? Танкер заправился на заводе BP. Он снялся с якоря, а через несколько минут капитан сообщил о пожаре на борту, что вынудило его провести эвакуацию. Человеческих жертв не было. Пока моряки прыгали в Босфор, капитан предупредил, что поведет Архангельск по течению и посадит его на мель, чтобы не приближаться к заводу. Что он и сделал. А потом турецкие катера поливали Архангельск из бронзбойтов. Из-за жары никто не мог подойти ближе. Танкер горел целую неделю, и никто больше им не занимался. Известно ли, почему его так и не удалось снять с мели? Я неопределенно говорил об этом. Кажется, Архангельск слишком глубоко застрял в песке. Однако они сделали все возможное. Работы велись тралом и даже с помощью водолазов. Хорошо, спасибо. Я постараюсь воспользоваться вашей информацией. Малко повесил трубку и вызвал адмирала Купера в штабе ВМС в Стамбуле. Купера не оказалось на месте. Малко ответил его ординарец. Малко представился и спросил. «Сколько, по-вашему, стоит довольно старый нефтяной танкер, водоизмещением 40 тысяч тонн, потерпевший крушение?» Ординарец подумал и ответил. «Не более 250 тысяч долларов и... А снятие судна с мели дорого стоит?» Он быстро объяснил проблему Архангельска. Ординарец озадаченно произнес. «Снять судно с мели может стоить от 2 до 3 сотен тысяч долларов». «Это все, что я хотел узнать». Повесив трубку, Малко взялся за телефонный справочник Стамбула и стал искать предприятие «Белград». Сначала он ничего не нашел. Его не было в списке предприятий, занимающихся ремонтом, так же, как в списке судостроительных верфей. Ему пришлось просмотреть 2 страницы справочника, прежде чем он нашел его под рубрикой «Металлолом». Он скрупулезно записал адрес и спустился вниз. «Где находится улица Агденис?» — спросил он у служащего в приемной. Тот с удивлением на него посмотрел. «Вы уверены в названии?» «Да, а что?» «Это небольшая улочка в квартале вдоль Лондра-Асфальти. Что-то вроде блошиного рынка». Малко решил не брать с собой Кризантема. Проходя мимо, он сказал ему. «Мадмуазель Лейла отправится за покупками. Вы отвезете ее». Он пешком пошел по Кум-Хусиет и, как только убедился в том, что его не видят, сел в такси. До улицы Агденис они ехали 30 минут. Он остановился у дома 27 с большой деревянной дверью и сероватой земляной стеной. Над дверью висела табличка, на которой еще можно было прочесть «Белград», несмотря на то, что буквы на 3/4 были стерты. Совсем не похоже на предприятие, которое оказывало помощь попавшим в беду судам, подумал Малко, поворачивая ручку двери. Дверь со скрипом отворилась. Он вошел во двор, заваленный железным ломом и остовами машин. «Не хотите ли убраться отсюда?» — крикнул кто-то по-турецки.